Он не хотел ассоциировать себя с магами, которые практиковали темную магию, или с какими-либо существами, которые были связаны с темной энергией, потому что он беспокоился об общественном мнении и своей репутации. В прошлом он был лишь незначительным учеником мага Академии магии Восточной бухты, поэтому такая негативная репутация действительно может быть неблагоприятной для его роста и прогресса в качестве мага в будущем. Это было потому, что он мог быть легко вытеснен и запрещен в мире магии просто потому, что он сделал одного мастера-мага подозрительным насчет него. Даже Иррера могла бы легко отказаться от него и отправить его прочь, если бы она узнала, что он был вовлечен в менее чем ужасные вещи, такие как темная магия. Но теперь он приобрел свою репутацию и статус и больше не был незначительным сорняком на земле. Он был могучим дубом, который стоял гордый и высокий среди других. Только его слова имели большой вес и влияние во всем королевстве Нортон и, возможно, даже на всем континенте Фируман. К этому моменту у него было мало причин беспокоиться о таких мелких вопросах, как критика со стороны общественности. Как говорится, когда вода будет слишком прозрачной, рыбы не будет. Если бы он, как лорд в своем собственном праве, был слишком жесток с правилами и слишком одержим буксировкой линии, в его будущем не было бы большой надежды. Самое главное, что нужно сделать при попытке что-то важное, чтобы собрать альянсы и силы из многих областей, как он мог. Именно Лич Вэнс смог помочь ему изменить климат своего поместья. Теперь он считал, что Вэнс заслуживает его полного доверия, поэтому Линк будет сотрудничать с ним без каких-либо колебаний или опасений по поводу темного прошлого Лича. Как гласит народная поговорка, истинный герой не заботился о прошлом, а только о настоящем. Пока Линк знал пределы, которые он никогда не пересечет, даже если правда будет раскрыта, никто не сможет наказать его ни за что. В лучшем случае, кто-то может увещевать его по этому поводу, и у Линка уже был способ справиться с этим, он просто игнорировал их. Видя, насколько уверенной и спокойной стал Линк, Селин не могла не вспомнить события той роковой ночи в Глэдстоуне. Она думала, что тогда он был еще маленьким мальчиком, но в мгновение ока, он стал благородным лордом с высокой репутацией мага в Фирумане. Ах, как летит время, и как быстро он изменился. Однако Селин не была слишком обеспокоена этим поворотом событий. Она просто успокоилась и нашла себе удобное место прямо там, в объятиях Линка. Трое из них болтали и смеялись до конца путешествия. Тело Дриаса почти полностью зажило, поэтому его скорость улучшилась и была такой же молниеносной, как когда-то, когда он был в расцвете сил, и они направились на север. В то же время, Апал Сити спустился в полный хаос. Демоны появились на улицах и жестоко бились с магами. На месте происшествия было задержано около 236 гражданских лиц, 127 из которых погибли. Это была просто огромная катастрофа. Вскоре весь город был охвачен паникой. Люди были в страхе, в то время как лидеры указывали пальцами на Альянс магов и обвиняли их в злоупотреблении магией. Альянс магов, в свою очередь, ответил, что их долг и наивысший приоритет – уничтожить демонов и что смерть гражданских лиц была непреднамеренной, но неизбежной. Хотя было жаль, что многие невинные люди оказались втянутыми в это событие, Альянс магов пообещал выплатить компенсации семьям. Лидеры королевства тогда ответили, что человеческие жизни нельзя измерить золотыми монетами. Альянс магов был слишком опрометчивым и позволял слишком много власти, поэтому должен быть установлен королевский указ, который ограничил бы деятельность этих магов. Это заявление получило широкую поддержку со стороны народа, как только слово распространилось. Людям было все равно, были ли демоны или нет. Они знали и ясно видели, что несчастливые люди умерли ужасно, или они были тяжело ранены из-за магов. Наконец, альянс магов должен был смягчиться и поддаться давлению со стороны властей сверху и простых людей снизу. Между тем, в преступном мире, как высшая власть филиала синдиката королевства Льва, Брен не был счастлив от их ограниченного успеха в сдерживании альянса магов вообще. Его лицо было темным, как почерневшее дно горшка, потому что принцесса Селин снова проскользнула сквозь пальцы. Кроме того, все три демона были убиты альянсом мага, так что он больше не имел помощи лорда бездны Назам и больше. В целом, все было полным провалом. Это правда, что он знал, куда бежала Селин, но не мог придумать, как преследовать ее на севере. Кроме того, Брен знал, что было бы безумием попытаться вернуть Селин из рук этого ублюдка. Члены синдиката знали, насколько бурным было настроение Брена в данный момент, поэтому все они избегали его в тот момент, когда он подошел. Тем временем, некромант Эндрю выходил каждый день и не возвращался около 20 часов. У него была маниакальная улыбка на лице каждый раз, когда он возвращался, только небеса знали, почему он так странно себя ведет. Глава 196. Какая ужасная погода. Через два дня, Дриас вошел в дикую пустыню Ферди вместе с Линком и Селин. Пробежав по территории около 10 минут, Дриас не мог не прокомментировать. «Линк, это действительно твоя территория, это самая бесплодная земля, которую я видел за все свои 400 лет в Фирумане. Ты даже не можешь найти подходящее место, чтобы сделать свалку в этом месте». Селин также нахмурилась при виде этой территории, когда сказала: «Это намного хуже, чем я себе представляла». По пути Линк предупредил их обоих, что территория крайне бесплодна, чтобы психологически подготовить их к тому, чего ожидать. Селин и Дриас первоначально думали, что это нормально для дикой равнины быть бесплодной, и не думали ничего об этом. Тем не менее, им было все еще трудно принять это в тот момент, когда они увидели истинную форму дикой природы Ферди. Это было больше, чем просто бесплодно. Вся территория была просто грудой щебня, который казался неразвитым, независимо от того, сколько золотых монет было вложено. Хотя Линк является амбициозным и уже имеет в своем уме подробный план, нельзя отрицать, что нынешняя ситуация является неудовлетворительной. Он просто рассмеялся. «Будет лучше. Это просто временно». Как было сказано в этих оптимистичных словах, погода начала меняться. Вначале было всего несколько порывов ветра, но через 10 минут ветер начал выть, и можно было отчетливо почувствовать капли дождя, брызгающие на их тела. Погода не заставила себя долго ждать, чтобы полностью превратиться во враждебную, в бурю с градинами и молнией. Какой хороший способ приветствовать новых гостей в этом районе. Неудивительно, что ты хотел изменить климат. Селин ахнула, когда была в ужасе от этой внезапной перемены погоды. Дриас немедленно активировал свой щит ветряных элементов и защитил их от дождевой воды и града. Однако обычный человек окажется бессильным перед лицом такой погоды. Невозможно вырастить что-то или построить дом фермеров в этой области. Когда Дриас осторожно пробирался по грязи, он спросил: «Ты упомянул, что будут люди, обслуживающие меня. Могу я просто не принимать твое предложение? Просто позволь мне пойти в Гервенский лес и спрятаться до конца моей жизни». Дриас чувствовал, что это место было очень неподходящим для Тигра Ветра, чтобы назвать домом. Его продолжительность в жизни сократится на 100 лет. «Мы заключили сделку. Ты собираешься вернуть свои слова? Как насчет гордости клана Тигра Ветра?» Линк опроверг. Дриас в отчаянии взревел и беспомощно продолжал идти вперед. Он чувствовал себя обманутым. Он не смог вернуть свои слова, поскольку он должен был защитить наследие клана Тигра Ветра. Кроме того, Линк обещал найти ему несколько самок тигров в качестве компаньонов. Выжженный хребет появился в поле зрения через полдня. Хотя в выжженном хребте не было магов, Линк не собирался рисковать. Перед тем, как они вошли в лагерь, Линк передал замысловатый кулон Селин. Это кулон, скрывающий ауру. Оно может также удвоиться как размерный кулон хранения, если ты хотела бы. Это была подвеска, сделанная в карете, когда он направлялся на юг. Хотя это была поспешная работа, Линк все еще гарантировал, что она была деликатной и эстетически приятной, чтобы она не вызвала его навязчивое расстройство. Кулон был создан из хория и сиял лавандовым оттенком. Был намек на торий, используемый также, который дал ему пятнышки серебра так же, как звезды в ночном небе. Окончательно, Линк использовал высокомарочный камень Дакун для того, чтобы создать габаритную функцию хранения в кулоне. Камень был молочно-белого цвета и был отполирован почти идеально Линком, что делает его кристально чистым и гладким. Селин полюбила кулон с первого взгляда, однако она не взяла его из рук Линка. Вместо этого она слегка приподняла подбородок и заговорила спиной к Линку. «Надень его на меня». Линк улыбнулся и аккуратно положил кулон на тонкую шею Селин. С его точки зрения, он мог смутно видеть заманчивую сцену прямо под блузкой Селин. Линк внезапно растерялся и сразу отвел взгляд и сменил тему. «Дриас, не теряй самообладание, когда доберешься до лагеря. Кроме того, не шути слишком много. Ты можешь вызвать панику среди людей. Хорошо, только не забывай, что ты обещал». Затем Линк повернулся к Селин и сказал: «Не демонстрируй свои силы. Просто оставайся скрытной. Тогда какова будет моя личность?» Селин ожидающе посмотрела на Линка, когда она спросила. Этот вопрос был жестким. Линк задумался на мгновение и сказал: «Ты друг, которого я привез с юга, очень хороший друг». Вот и все. Он хотел, чтобы их отношения звучали более интимно, но в то же время он боялся, что Селин будет несчастна. Было бы также неправильно говорить так, как будто они не знакомы. Следовательно, друзья были бы самым верным термином. Селин просто согласилась. Невозможно было сказать по ее выражению, что она чувствовала об этой личности. Прошло всего 4 дня с тех пор, как Линк покинул выжженный хребет. Однако погода в этот период была катастрофической. Издалека Линк уже мог видеть выбоенные доски из дерева, сдуваемые с крыши сильным штормом. Время от времени появлялась фигура, которая появлялась всего несколько секунд, только чтобы броситься в следующее укрытие, которое они могли найти. В такую погоду невозможно было продолжить строительство гавани. Линк также был уверен, что все другие события также были остановлены. Все, вероятно, оставались в своих домах и ждали в состоянии скуки. Это не очень хорошо. Проблема климата должна быть решена как можно быстрее. Линк считает, что эта насущная проблема в значительной степени повлияла на прогресс в развитии его территории. Когда Дриас достигал в радиусе 50 футов от стен замка, Линк мог слышать гудящие звуки сирены, эхом звучащие через континент Ферди. Казалось, что группа наемников фламинго все еще была бдительна, несмотря на плохую погоду. Через мгновение охранник замка, который первоначально укрылся в углу стены замка, бросился в шторм. 10 секунд спустя, Джекер также появился на стене замка в полной боевой броне. Линк был крайне доволен такой скоростью реакции. В этот момент, Джекер поймал проблеск Линка верхом на гигантском тигре. Он вытер лицо, залитое дождевой водой, и поднял руку, чтобы сигнализировать лучникам. «Это господин, опусти оружие». Зная, что это была Линк, напряженная атмосфера немедленно рассеялась. Давление, исходящее от гигантского зверя высотой более 12 футов, было огромным. Однако, видя, что их господин сидит удобно на спине, не должно быть никаких осложнений. В их глазах господин мог достичь почти всего. Даже если он вернулся верхом на спине гигантского тигра с красивой дамой рядом, удивляться нечему. Когда Линк вошел в выжженный хребет, Селин и он сошел с Дариаса назад. Джекер, Люси и Гилдерн уже ждали в шторм, чтобы приветствовать его. Линк взмахнул рукой и сказал: «Не стойте на улице, давайте поговорим в доме». Затем он обратился к капитану наемников: «Найдите несколько рабочих, приличное их количество. Построить большой сарай в течение часа для Дариаса здесь. Это срочная договоренность, и вознаграждение будет выплачиваться соответствующим образом». Затем Линк передал 10 золотых монет этому капитану-наемнику. Рабочие на его территории были все люди, которые пришли из Гервенского леса, чтобы заработать деньги. Его слова, как господина пустыни Ферди, не имели власти над ними, поскольку они не были гражданами этой области. Поэтому ему пришлось использовать золотые монеты, чтобы мобилизовать их. Что касается точной оплаты, то у них было подробное соглашение. Например, такая задача, которая требовала, чтобы рабочие были мобилизованы мгновенно и работали в шторм, собрала бы рабочих, по крайней мере, за 1 серебряную монету в качестве вознаграждения. Линк никогда не нарушал свои платежи. Поэтому, хотя условия здесь были тяжелыми, был ряд рабочих, которые решили сделать дикую местность Ферди своей базой. «Да, сэр», капитан наемников сказал и сразу же отправился организовывать необходимую рабочую силу. Линк потом повернулся к Люси: «Вы, повар, пожарьте целую корову для Дариаса». «О, Дариас зовут этого тигра». Тогда Дариас сказал: «Не хватает, мне нужно 2 коровы. Их даже не нужно готовить, просто дайте их мне, я умираю с голоду». Его способность говорить стала неожиданностью для всех присутствующих. Однако это означало, что с ним можно было бы разговаривать, делая его намного менее пугающим. Люси тут же отправилась в коровник за коровами. Дариас внимательно следил за ней, так как он просто голодал. Остальные вошли в дом. Как только они достигли зала, Линк представил: «Это Селин Фландер, мой ученик-мага и хороший друг». Насчет ученика-мага было чем-то, о чем они придумали на месте. Он вспомнил, что Селин когда-то училась магии в магической академии Флеммингс, после чего он познакомил Джекера и остальных с Селин. Они обменялись приветствиями, когда Селин ответила теплой улыбкой на лице. Линк заметил выражение на ее лице, когда он хотел увидеть ее мысли. Тем не менее, его обычные острые навыки наблюдения, казалось, не удались ему на этот раз. После того, как он не смог получить то, что хотел, он, в конце концов, сдался. Люси вернулась, и Линк официально представил ее Селин на этот раз. У Люси было более острое выражение лица. После чередования взгляда между Селин и Линком, она улыбнулась и страстно приветствовала. «Селин, посмотри, какая ты красивая!» Именно такие слова использовала в тот день мать Линка Лилит. Селин улыбнулась и сказала: «Мисс Люси, вы тоже красавица!» Люси просто вздохнула: «Я уже стара!» Когда Люси заговорила, она подсознательно посмотрела на Линка. Линк, с другой стороны, был занят, когда он разговаривал с Джикером. Селин заметила намек на разочарование в глазах Люси и сразу же встала на стражу. «Нехорошо, Люси будет грозным врагом. Она, кажется, как Линк». Линк совершенно не обращал внимания на эту психологическую битву и сел за длинный стол, прежде чем сказать: «Климат здесь просто ужасен. Однако, я нашел одно решение. Через неделю я снова уйду, а когда вернусь, мы сможем начать работу». Это помогло повысить моральный дух командира. Проблеск надежды можно было увидеть на лицах каждого, когда Линк сказал эти слова. Хотя территория действительно была бесплодной, в конце концов, появилась надежда. Единственное, что их беспокоило, это климат, который они понятия не имели, как разрешить. Таким образом, объявление Линка было огромным облегчением. Атмосфера сразу же прояснилась, когда все начали высказывать свое мнение о будущем развитии. Линк слушал пристально и изредка прерывался. В конце встречи они придумали несколько возможных вещей, над которыми они могли бы работать. В этот момент у двери появился человек. Он был магом Каррида. Каррида был в лесу Гервент недавно, так как он в настоящее время отвечает за магические дела. Он был посредником между Линком и купцом Вартером, регулируя все магическое оборудование, изготовленное Линком, и платежей Вартера на территории. Следовательно, он не будет находиться на территории большую часть времени. Он почтительно поприветствовал Линка, прежде чем вручить ему размерный кулон. «Сэр, на этот раз это заработок». Линк посмотрел и нашел 15 тысяч золотых монет внутри кулона. Это была еще одна хорошая сделка. Подумав на мгновение, он передал свой размерный кулон Каррида и сказал: «Возьмите эти деньги в высшую магическую академию Восточной бухты и найдите мастера-мага Вайсмюллера. Он является экспертом в создании волшебных кукол. Скажи ему, что я хочу гигантскую марионетку, которая может заниматься традиционной обработкой почвы». Мастерство Вайсмюллера в создании волшебных кукол было заметно в его записках. Первым человеком, о котором думал Линк, когда он хотел волшебную марионетку, был, естественно, он. Каррида не понял сначала. «Волшебная марионетка для обработки почвы», — Линк объяснил. «Да, я уже заметил, что внутренняя территория имеет почву, которая полностью пахотная. Нам просто нужно было избавиться от слоя гравия толщиной около 2 футов на поверхности. Обычно почва на поверхности любого участка земли была бы пахотной. Тем не менее, дикая местность Ферди была своеобразным местом, где поверхность земли была покрыта гравием. Пахотная почва этой земли была скрыта под слоем гравия толщиной в 2 фута. Таким образом, эта волшебная марионетка будет ответственна за переворачивание почвы». Кроме того, Линк был также готов использовать антимагическую почву, которую можно было найти на этой земле. Каррида кивнула и сказал: «Я буду сразу работать на ней. Нет никакой спешки. Отдохни немного». Линк махнул рукой, прежде чем передать Каррида волшебную книгу под названием «Дыхание ветра». Затем он сказал: «Эта книга должна быть полезна вам. Потратьте некоторое время, чтобы прочитать ее». Каррида сразу же наполнился благодарностью. Он взял книгу и аккуратно положил ее. Магические книги, которые рекомендовал Линк, обычно были другого уровня. Он уже прочитал 5 таких книг и имел совершенно другое понимание магии, чем в прошлом. Теперь его можно считать наполовину официальным магом из-за опеки Линка. После нескольких обсуждений по поводу лишних вещей, Линк затем начал организовывать место для Селин, чтобы остаться. Люси сказала: «Лагерь сейчас переполнен. Мисс Селин может остаться со мной. Она может переехать в новые деревянные дома, когда строительные работы будут завершены». Линк подумал, что это хорошая идея, и посмотрел на Селин, к которой она с улыбкой кивнула. Это был хороший шанс для нее проверить истинные намерения Люси. После чего Линк покинул зал и вернулся в свою комнату, чтобы изготовить магическое оборудование для Вартера. Он также должен был создать волшебный посох Венса. Поскольку проблема климата действительно была актуальной, Он должен был ускорить свой темп и завершить миссию подземной камеры как можно быстрее. Когда Линк вышел из деревянного дома, он увидел, как Дриас, удобно устроившись под навесом, жует большой кусок жареного мяса. Он выглядел так, будто мог проглотить корову целиком, включая кости. Рядом с ним был кусок сырого, кровавого мяса, который он полностью проигнорировал. Казалось, что это существо уже было покорено техникой барбекю шеф-повара. Глава 197. Безумный гений Вэнс. Одна неделя прошла в мгновение ока. Тем временем Линк был заперт в своей деревянной каюте, создавая волшебное снаряжение. После того, как он получил блокноты от магов Академии магии Восточной бухты, навыки чар Линка теперь разбились на совершенно новое царство. В течение недели ему удалось создать два магических снаряжения эпического качества, состоящих из одной палочки уровня 5 и другого браслета уровня 5, закрепленного защитным заклинанием. Браслет был для Селин, конечно. Это было так изысканно сделано, и Селин обожала его так сильно, что она не могла отложить его ни на секунду. Затем они оба направились в Акулью бухту, чтобы встретиться с Вэнсом. Проход в подземный дворец был бы слишком узким для Дриаса, чтобы пройти через него, поэтому ему не было бы смысла следовать за ними. Таким образом, Тигр остался на специально построенной для него охраняемой территории в выжженном хребте. Линк также выполнил свои обещания Дриасу и приказал своему народу кормить его, ухаживать за его мехом, чистить зубы и полировать когти. Он даже отправил людей на поиски самки ветряного тигра по всему континенту. Акулья бухта была всего в 5 милях от выжженного хребта, так что даже когда Линк и Селин прогуливались случайно, им потребовалось всего полчаса, чтобы прибыть. Зрение Селин было таким же острым, как у орла. Она видела белый скелет, лежащий на поверхности каменной скалы издалека. Скелет, казалось, был беззаботным и беспечным. Когда он лежал, даже ману он издает очень слабо, а глазницы были темные и полые без признаков призрачного пламени. Проще говоря, скелет выглядел точно так же, как если бы это было мертвое тело, которое было там в течение десятилетия и разложилось там. «Это он такой?» – неуверенно спросила Селин. «Разве он не выглядит слишком расслабленным?» «Да, это он», – ответил Линк, кивнув. Никто другой не мог иметь такой гладкий и блестящий нефритовый скелет. Как только они подошли к скелету, Вэнс все еще лежал и не пытался встать. Единственным ответом, который он сделал, было освещение призрачного пламени в глазницах, но даже тогда, только слабо. «О, ты здесь», — сказал он. «Вы на несколько дней раньше, чем я ожидал. Тебе больно?» — спросил Линк, когда он подозрительно смотрел на него. «Больно? Нет», — ответил Лич, сложив костлявые руки над грудью. «Нет, мне было скучно и мне нечего было делать, поэтому я немного расслабился». Вэнс все еще лежал там, как будто он никогда не поднимется. Линк нахмурился, когда услышал ответ Вэнса. Он чувствовал сильное чувство апатии от Лича. Если бы он мог заснуть так спокойно на скале в пустыне, разве он не спал бы много лет, как только он вернул свой подземный дворец? Затем Линк достал палочку рукой волшебника из его одеяния и передал ее Вэнсу. «Вот», — сказал он, — «это твоя палочка». Пламя в глазницах Вэнса снова стало намного ярче, и он сел и взял палочку в руку. Он думал, что навыки чар Линка оказались довольно хорошими, поскольку он заметил тонкие детали на палочке, которые отображали ее изысканное качество. «Ваши основные навыки довольно прочны», — сказал Вэнс. «Вы даже думали использовать торий, это совсем неплохой материал, а и структура манах, замечательно, просто замечательно». Его тон стал теперь живее и более страстным, и апатия в его ауре была снижена вдвое. Вэнс встал и протестировал новую палочку, бросив заклинание темной магии 1 го уровня под названием «Шар распада на скале». По мере того, как мана колебалась, появился зеленый шар размером с кулак и ударил по поверхности скалы. Затем последовал жужжащий шум, и на поверхности камня появилась яма размером с баскетбольную площадку. «Так, она работает очень хорошо с темной магией тоже», — сразу же оценил Вэнс. «Я должен спросить, малыш, ты уже учился темной магии?» Линк покачал головой в ответ. «Это не так», — сказал Линк. «Я только что пришел, чтобы узнать основы тайных заклинаний от мастера-мага Леоноры, поэтому я подумал, что могу включить его в палочку». «Тогда неудивительно», — сказал Вэнс. «Есть ли у нее имя?» «Серое пламя», — ответил Линк. «Серый означает свою поддержку тайных заклинаний и темной магии. Пламя, потому что она специализируется на атаках и наступательных заклинаниях. В его глазах это были самые сильные стороны палочки. Серое пламя, качество, эпический, эффект 1. Скорость высвобождения маны увеличивается на 80%. Эффект 2. Атакующая сила заклинания увеличивается на 60%. Атакующая сила секретных заклинаний увеличивается на 80%. Эффект 3. Исправлено одно заклинание уровня 5. Пылающая рука. В палочке есть канал маны, где небольшое количество темных элементов может быть смешано с заклинанием, образуя более мощную атаку серой пылающей руки. Примечание. Подарок для лича Венса. «Отлично», — сказал Венс, очень доволен своей новой палочкой. «Она только немного менее мощная, чем моя оригинальная палочка». Затем он повернулся к Селин и посмотрел на нее несколько секунд, а затем нахмурился. «Воин-демон?» — он спросил. По сравнению с прошлым, Селин смогла приспособиться к такому отношению. До тех пор, пока Линк не возражал против ее истинной личности, ей было все равно, что другие люди думают о ней. У нее также не было намерения беспокоиться о том, чтобы оставить хорошее впечатление на тех людей, которые относились к ней с таким отношением. Затем Селин прищурилась и угрожающим тоном обратилась к Венсу. «Может быть, ты захочешь знать, Лич», — сказала она, — «что я очень хороша в раскалывании костей». «Так, так, успокойся», — сказал Лич с усмешкой. «Я лишь констатировал очевидное. У меня нет проблем с этим, если Линк доверяет тебе». Затем он хлопнул костлявыми руками, которые издали дребезжащий звук. «Давай», — сказал Венс, — «время имеет значение». «Тогда веди», — сказал Линк, отойдя в сторону. «Без проблем», — ответил Венс. Он сделал несколько шагов вперед и прыгнул с обрыва. Он не использовал никаких летающих заклинаний или даже плавающих заклинаний, когда он прыгал. «Конечно». 3 секунды спустя раздался треск хрустящих костей на белом песчаном пляже вниз по скале. Венс распался на груду костей на земле. Линк и Селин с ужасом смотрели друг на друга. Они не могли понять, какие трюки Венс с ними играет. Он только что покончил с собой. Именно тогда рассеянные кости начали двигаться и собрались вместе, наконец, воссоединившись, чтобы снова сформировать бессмертного лича. Затем он поднялся на ноги и помахал им. «Чего же вы ждете?» Он кричал. «Спускайтесь вниз». Это было действительно шокирующее поведение. Линк не мог понять, почему Лич должен был действовать таким образом. Хотя его тело может быть непобедимым и способным переформироваться в исходное состояние, будет ли больно произносить простое плавающее заклинание? Разве это не сэкономит больше времени? Во всяком случае, Линк не считал необходимым поднимать вопрос, поскольку Венс оказался в порядке. Затем он наложил на себя плавающее заклинание и собирался сделать это и на Селин, когда он увидел, как она открывает свои крылья и прыгает с обрыва. И вот, он последовал за ней и тоже прыгнул вниз. Вскоре они все оказались на пляже под обрывом. «Теперь мы просто двинемся на юг вдоль пляжа», — сказал Венс, ведущий путь, когда Линк и Селин последовали за ним сзади. «Это будет долгий путь вперед, Венс», — сказал Линк, — «каковы твои планы, когда мы вернем твой подземный дворец?» «Что еще я могу сделать?» — ответил Лич. «Там есть ледяной каменный гроб, поэтому я просто лягу в него и буду спать». Селин нашла логику Венса очень странной. «Если это все, что вы хотите сделать, то зачем беспокоиться о возвращении места? Не будет ли где-нибудь еще хорошо спать? Ты не понимаешь», — сказал Лич с улыбкой. Линк ничего не сказал, хотя чувствовал, что может как-то понять рассуждения Лича. Этот человек когда-то был безумным гением в прошлом. В своем стремлении к истине он испробовал все возможные методы, не думая о морали или этике. И все же, он не был злым человеком по своей природе, поэтому он сожалел о своих прошлых преступлениях. Хотя он был сумасшедшим, он, на самом деле, жил и выжил в будущем. Тем не менее, теперь он был личим и был заключен в башню Азуры более 400 лет. Его страсти были исчерпаны, и теперь он был лишь призраком своего прошлого «я». Дриас упомянул, что он даже не хотел выходить из башни, что означало, что этот человек не сильно отличался от ходячего трупа. Тогда почему он так сильно хотел вернуться в подземный дворец? Может ли это быть, чтобы вернуть потерянную память, или это было просто потому, что он хотел безопасное место, чтобы спать вечно? Кто знал? Удивительно, но Лич улыбнулся и снова заговорил после периода молчания. «Юная леди», — сказал он, — «вы правы, думая, что я могу спать где угодно. Я мог бы спать прямо там, на скале, 100 лет, не двигаясь. Но в моем подземном дворце слишком много драгоценных вещей, которым было бы бесполезно просто позволить сгнить там. Кто-то должен взять их и использовать. После этого Венс посмотрел на Линка и улыбнулся. «Ты, мальчик», — сказал он, — «тебе все еще не хватает правильной магической башни. Но не волнуйся, как только мы возьмем мой подземный дворец под контроль, ты сможешь взять там все, что захочешь. Там будет достаточно, чтобы помочь вам построить грандиозную башню мага. Я советую не просить помощи кого-нибудь из Академии Восточной Бухты в дом, хотя те маги просто не будут делать». Они будут тратить слишком много материалов. Чтобы построить идеальную башню мага, вы должны найти высокого эльфа. Линк потерял дар речи, когда услышал слова Венса. Разве Лич только что сказал, что может взять все, что захочет из подземного дворца, и что он ищет место, чтобы поспать? В этих словах было что-то странное, как будто Венс передавал свои последние слова. Линк больше не мог держать язык за зубами. «Ты же не хочешь вернуть себе свой подземный дворец?» Он спросил. «Почему это абсурд?» Ответил Лич с улыбкой. «Почему бы мне этого не захотеть? Как я могу ничего не делать, пока эти варвары топчутся вокруг моего дворца своими грязными ногами?» Тем не менее, в его голосе все еще было что-то странное и неубедительное, как будто он все еще скрывал часть правды. «Мне кажется, что Лич больше не хочет жить», – прошептала Селин. «Как долго он был жив? Была ли торгия и чувство вины, которое Селин могла ясно ощутить от этого Лича? Она не испытывала такого стремления к облегчению страданий, которые она сама испытывала от постоянной охоты и угнетения. Вместо этого это было безразличие к жизни, которое было вызвано тем, что он жил слишком долго и испытывал слишком много, пока все страсти и интересы не были потушены и исчерпаны сердцем. Он прожил 1000 лет, нахмурился Линк. Он хотел попросить Венса помочь ему создать боевое искусство, которое мог бы практиковать любой в его отряде, но теперь казалось, что его мечты слишком велики. Значит, он 1000-летний Лич, пробормотала Селин, ошеломленная откровением. Неудивительно. Тем временем Венс махнула им рукой, чтобы заставить их двигаться дальше. Хватит болтать и поторопитесь. «Вы оба!» – он кричал. «Мы почти пришли. Этих некромантов не так легко победить». Линк и Селин ничего не сказали. Они просто продолжили свои шаги и догнали Венса. Они шли вдоль пляжа около 15 миль, пока не столкнулись с большой кучей камней. Венс взглянул на них и тут же произнес заклинание. «Бесследный! Бесследный! Уровень 4 мастерское заклинание. Эффекты. Групповое заклинание невидимости, которая также может почти полностью маскировать звук и запах целей. Примечание. Оригинальное заклинание, изобретенное Венсом. Лист водоподобный, полупрозрачной ауры вытекал из палочки Венса и рассеялся, чтобы покрыть всех троих. В этот момент посторонний человек, глядя на него, увидит, что они внезапно растворились в воздухе. «Что происходит?» – спросил Линк. Он смотрел на груду камней, но ничего подозрительного не заметил. Венс указал на черного жука, ползущего среди кучи камней. «Вы видите эту ошибку?» – спросил Венс. Линк и Селин посмотрели в ту сторону и увидели маленького жука размером с большой палец. Его внешняя оболочка была светящейся и очень привлекательной, хотя в остальном это была обычная ошибка. Он, казалось бы, неотличим от любых других ошибок, не испуская при этом никакой маны или магической ауры. Если бы не Венс, Линк определенно прошел бы мимо него. «Что в этом плохого?» – спросил Линк смиренно. В области черной магии Венс определенно был намного превосходящим магом. «Это смертельный жук, созданный тайным методом», – ответил Венс. «Это высокоуровневое устройство обнаружения, используемое некромантами высокого уровня. Это похоже на очень активного жука. Его не могли выпустить больше часа, а это значит, что теперь в моем подземном дворце есть еще один гость. Что нам делать с жуком?» – спросил Линк. «Давайте просто раздавим его», – сказал Венс. Затем он повернулся к Селин. «Юная леди, мне нужна капля демонической крови для моего заклинания». Глава 198. У этой девушки интересная родословная. Венсу нужна была только одна капля крови. Услышав эту просьбу, Селин без колебаний передала ее ему. Она сконцентрировала свою боевую ауру на руках и слегка сжала ее. Затем на кончике пальца образовалась капля свежей крови. Она действовала слишком быстро. Было слишком поздно, когда Линк захотел остановить ее. Линк вздохнул, думая о том, что Селин гораздо более доверчива, чем он. Если бы Лич 7-го уровня попросил каплю крови, он бы тщательно обдумал это, прежде чем решить, согласится ли на его просьбу. Этот поступок был чрезвычайно рискованным. Капля крови может быть использована для многих трюков с жертвой в темной магии. К счастью, у Венса не было злых намерений. Получив каплю крови, он указал пальцами на жука смерти и прошептал: «Кровавый туман». Капля крови потекла в сторону жука и взорвалась в воздухе в клубок бледного кроваво-красного тумана. Жук свободно ползал вокруг, прежде чем туман покрыл его. Однако, после того, как он был поражен туманом, он, казалось, не пострадал от него вообще. Линк и Селин смотрели на Венса, ожидая, когда он объяснит. У них обоих была основа в магии. Для них было невозможно не заметить, если заклинание вступило в силу. Венс был смущен своей неудачей и почесал свой гладкий череп костлявыми пальцами, издавая скрипящий звук. Через некоторое время он посмотрел на Селин и сказал: «Проблема в твоей крови. Ты не чистокровный демон. Моя мать человек». Селин кивнула. Для Венса возможность сказать это только по капле крови была свидетельством его силы. Нет, это еще не все. Венс посмотрел на оставшуюся каплю крови на кончиках пальцев Селин и тут же потер ее пальцами и положил в рот, после чего он скрежетал зубами. Через полминуты Венс закричал: «Как это могло быть? Это невероятно! А боже мой!» Линк и Селин обменялись взглядами, поскольку они не знали, что заставит тысячелетнего лича, такого как Венс, так волноваться. Венс начал кружить вокруг Селин, спрашивая: «Селин, ты все еще помнишь свою мать? Как она выглядела? Какими качествами она обладает?» «Моя мать, она была очень красивая и выглядела очень похожей на меня. Кроме того, она была очень добра ко мне большую часть времени. Однако иногда она злилась на меня без причины. Тогда вот и все. Из того, что я вспомнила, она просто обычная леди». Со временем, когда Селин вспоминала о своей матери, она больше не чувствовала жгучей ненависти к своему отцу. В настоящее время она просто лелеяла воспоминания, которые у нее когда-то были с матерью. Это не значит, что ненависть полностью исчезла, она была просто похоронена глубже, как часть ее жизненного опыта. Нет, это неправильно. Она определенно необычная леди. Ваша кровь обладает чрезвычайно таинственной силой. Я чувствую, что видел это раньше. Дай мне подумать, черт возьми. Я не могу вспомнить. Боже мой, у меня ужасная память. Прошло слишком много времени прошло. Венс ударил череп с полной силой, создавая громкий полый звук. Судя по всему, он сдался только после того, как разбил череп в пух и прах. Линк должен был остановить его. «Хорошо, Венс, все в порядке. Теперь нам нужно разобраться с этим жуком». Венс остановился и бросил взгляд на Селин, игнорируя слова Линка. Несмотря на то, что это была только пара зеленых огней, смотрящих на нее, Линк все еще мог почувствовать страсть и драйв в этих глазах. «Селин, послушай меня, ты чудо. Твоя кровь обладает двумя чрезвычайными способностями. Одна из них – чрезвычайно чистая демоническая сила, а другая – исключительная таинственная сила. Я не могу точно определить это, но я уверен, что вы достигнете ужасающих высот в будущем». Линк был слегка удивлен. Он знал только, что отец Селин был могущественной личностью. Однако он не ожидал, что ее мать будет столь же заметной. Селин, казалось, была менее удивлена, чем ожидалось. Она замолчала на некоторое время, прежде чем обратиться к Линку и сказала: «Я считаю, что именно поэтому мой отец так стремится преследовать меня, несмотря на бесчисленное количество детей, которых он оставил в мире Фирумана». Линк посмотрел вверх, как будто ему что-то напомнили, и сказал серьезным тоном: «Да, твой отец, вероятно, знал об истинности силы твоей матери». Эти два предложения оказались чрезвычайно несвязанными для людей, которые не знали о происхождении Селин. Затем Венс спросил, почти в трансе: «Что ты имеешь в виду? Кто отец Селин? Если это такая чистая демоническая сила, я боюсь, что он должен быть легендарным статусом». Линк уставился на Селин и, получив ее одобрение, Линк сказал: «Отец Селин, владыка бездны, Назама». В тот момент, когда Линк упомянул это имя, Венс задохнулся, когда холодный воздух пробил его череп, издав легкий свистящий звук. Никто не знал, как ему удалось сделать это с двумя рядами пустой грудной клетки. Венсу потребовалось целых 3 минуты, чтобы оправиться от шока. Затем он посмотрел на Линка и сказал очень серьезным тоном: «Я могу заверить тебя, что как только Назама получит Селин, произойдет что-то ужасное. Линк, ты должен остановить это. Я сделаю все возможное». «Нет, не просто делайте все возможное. Не может быть никаких промахов. Если бы не тот факт, что она добродушная девушка, я бы даже предложил убить ее прямо сейчас». Венс сказал эти слова непримиримо. Линк замолчал, услышав эти слова, в то время как лицо Селин стало болезненно бледным. Она поняла, что недооценивала решимость отца захватить ее все это время. Пощадил бы ее отец, если бы она обладала такой ценностью, имела бы она достаточно времени, чтобы окрепнуть, она понятия не имела. Однако это было не то, о чем думал Линк. Он был намного оптимистичнее. Он всегда будет иметь дело с ситуацией в первую очередь. Что касается проблем, которые могут появиться в будущем, он будет заниматься ими, когда они придут. Ведь кто знал, что может произойти в будущем? Все, что вы можете знать, ваши текущие усилия могут быть подготовкой вас к неудаче. Он указал на жука и сказал Венсу: «Все будет хорошо, давайте выселим этого жука. Если у нас нет демонической крови, дай подумать». Венс снова начал гладить его череп. Рано или поздно в его голове появится вмятина. На этот раз это заняло всего полминуты. Венс тогда сказал: «У меня есть другая идея». После чего он высунул палец и воткнул его в кристально-голубой меч Селин. Он тут же сбрил груду костяной пыли. Собрав пыль, Венс бросил ее в сторону жука и сказал: «Скелетные джунгли». Эта костная пыль полностью покрыла жука. В конце концов, внешняя оболочка жука была полностью покрыта слоем белого порошка. На этот раз заклинание вступило в силу. Жук тут же начал кружиться, а щупальца на голове неудержимо дергались. Затем он упал с камня после нескольких минут борьбы. «Хорошо, этот маленький парень теперь слепой». Венс гордо улыбнулся и сигнализировал Линку и Селин, чтобы догоняли. Затем он продолжил путь. Пройдя 60 футов, они увидели еще одного жука смерти. Затем Венс умело использовал ту же тактику, чтобы ослепить жука, прежде чем он продолжил движение вперед. Около 150 футов спустя, 15-футовый камень появился прямо перед ними. За камнем была еще более высокая скала. Венс тогда сказал: «Вход в подземный дворец лежит за этим камнем. Он наполнен смертоносными духами и заклинаниями обнаружения, которые я поместил много лет назад. Даже мое бесследное заклинание не будет полностью эффективным в этом месте. Мы должны быть готовы к бою». «Я понимаю». Линк достал свою палочку «Ловец звезд», в то время как Селин крепко держала свой кристально-синий меч, идя вперед. Они обошли огромные камни, верные словам Венса, увидели четырехфутовый и четырехфутовый вход. Затем они вошли в подземный дворец и, пройдя 30 футов и сделав поворот, они увидели шар таинственного фиолетового света на стенах. Под освещением зловещего света можно было увидеть равномерные углубления на стенах. Внутри каждого из этих углублений находился скелет, неподвижно стоящий. Венс сразу же напомнил: «Будьте осторожны, они все живы и имеют уровень 3 в силе. Не беспокойте их, если это возможно. Вы также вызовите всех воинов скелета в этом районе, если вы разбудите одного из них». Селин очень осторожно шла по дороге. Линк также помогал искать ловушки, хотя у него был вопрос: как насчет человека, который проник всего минуту назад? Почему он не разбудил этих воинов-скелетов? Затем Венс прошептал: «Боюсь, он знает некоторые навыки проникновения высокого уровня. Вы должны знать, что лучший способ справиться со скелетными воинами – не разбудить их. Это не очень сложно сделать, особенно когда все они нежить низкого уровня». «Я понимаю». Затем трое осторожно двинулись вперед. Чем глубже они заходили во дворец, тем просторнее пещера. Когда они достигли глубины около 300 футов, коридоры стали 15-футовыми и 30-футовыми. Столбы с обеих сторон также стали более гладкими. Было еще больше огней, прикрепленных к стенам, обеспечивая больше освещения. «Примите к сведению, зал охраны впереди. Есть некоторые охранные звери, я создал жилище внутри. Они на самом деле нежить, созданные из частей тела многих свирепых зверей. Вам, ребята, может не понравиться, как они выглядят, но не стоит недооценивать их силу. Они могут пойти против воина уровня 5 лоб в лоб». Пока Венс говорил, трое из них достигли входа в зал охраны. На входе уже можно было увидеть охранных зверей. Эти существа не были неподвижны, как воины-скелеты. Они постоянно патрулировали район, полностью преграждая им путь вперед. Эти охранные звери действительно выглядели очень своеобразно. Линк мог ясно видеть пасть волка, когти тигра, хвост крокодила, прикрепленный к каждому из них. Они были сформированы из частей тела, по крайней мере, 10 различных животных, и суставы, соединяющие эти части, казались чрезвычайно любительскими и грубо сделанными. Казалось, что они были просто связаны веревкой. Густая, вязкая зеленая субстанция также капала из суставов. Линк не мог не прокомментировать. «Вэнс, у меня проблемы с твоим вкусом». Вэнс тогда опроверг. «Дело не во вкусе. Прежде всего, я должен уделить приоритетное внимание осуществимости этих зверей безопасности, а не их эстетике. Через 400 лет численность охранных зверей уже сократилась на 90%. Раньше 300 из них бродили вокруг, теперь их осталось только 30. Как мы должны пройти? Мы прокрадываемся или применяем грубую силу?» Селин спросила. «Невозможно прокрасться. Эти существа чувствительны». «Тогда как другой парень прошел мимо?» Линк недоуменно спросил. «Это будет означать только то, что этот человек является другом волшебного мечника. Он не является их врагом». Вэнс беспомощно сложил руки и горько улыбнулся. Линк уставился на охранных зверей и оценил их силу. Затем он сказал с обеспокоенным тоном. «Здесь 30 зверей охраны. Это означало бы в общей сложности 30 воинов уровня 5. Они также разошлись. Со всеми ними будет трудно справиться. Не волнуйтесь, я уже все понял. Селин, и ты их заблокируете. Вам нужно только задержать их на 10 секунд. Я наложу контрольное заклинание уровня 6, чтобы остановить их движение. Ша-ша-ша». Селин прервала Вэнса, прежде чем она направила ухо в сторону зала охраны. Затем она сказала. «Послушайте, кто-то говорит, это становится ближе. Вы думаете, они выходят? Это вполне возможно». Вэнс был сразу взволнован. «Тогда мы просто подождем и увидим», — улыбнулся Линк. Глава 199. «Давайте посмотрим, чьи ловушки лучше». Когда голоса становились все ближе и ближе, трое из них полагались на бесследное заклинание Вэнса, чтобы молча спрятаться в тени входа в зал, терпеливо ожидая. В этот момент они были как охотники, прячущиеся в тени, готовые выпрыгнуть и напасть на добычу в нужный момент. Через несколько секунд голоса стали яснее. Один из них был глубокого и темного звучания, с примесью гнева. «Убери свою задницу отсюда», — сказал голос. «Вернись и скажи своему хозяину, что если я умру, он ничего от меня не получит. Это ублюдок, некромант-мечник, который захватил мой подземный дворец», — прошептал Вэнс. «Его зовут Дорианс, и он типичный скряга». Другой голос тогда появился. Это звучало холодно и устрашающе спокойно, явно не слишком доволен словами другого. «Дорианс, вы должны понять», — сказал другой голос, — «это не просьба, а приказ. Если вы ослушаетесь этого приказа, то вы столкнетесь с гневом учителя. Тогда не будет смысла сожалеть. Твой хозяин — всего лишь бандит», — заревел Дорианс. «Пусть он придет. Подо мной столько крепких воинов, у меня вооруженные звери, и у меня воины с топорами. В этом подземном дворце никто не хозяин, кроме меня». Другой голос замолчал после этой вспышки Дорианса. Теперь их шаги приблизились к Линку, а два других стали ближе и ближе. Примерно через 10 секунд из входа вышли две фигуры. Один из них был очень высоким, около 7 футов в высоту. Он был одет в темно-пурпурно-красные военные доспехи, и на лице была пара глаз, которые светились в голубовато-белом свете. Они светились так ярко, что, казалось, излучали 5-дюймовую световую колонну. Его оружием был необычайный гигантский меч, рукоять которого была сделана в форме головы демонического козла. Глаза козла состояли из двух черных кристаллов, которые испускали сильное колебание маны. Другая фигура была одета в роскошный черный халат, покрытый большим плащом с капюшоном. Это был стандартный наряд мага. Фигура также держала в руке палочку странной формы. Ее основной корпус был чистым черным стержнем, а на кончике палочки был маленький скелет. Пара зеленоватого пламени сгорела в глазницах этого маленького скелета. «Этот воин, Дорианс», — прошептал Вэнс, — «у него есть сила воина 6-го уровня, и его меч был моим драгоценным сокровищем. Я назвал его гигантским мечом мрака. Это не только впечатляющее режущее оружие, но и волшебная палочка. Его ядро содержит сжатую ману, где я хранил два заклинания. Одно было атакующим заклинанием уровня 5, атакой души, а другое было защитным заклинанием уровня 4, кристаллическим щитом». Вэнс молча смотрел на мага, пытаясь опознать его. «Я знаю и другого ублюдка», — сказал Вэнс. «Его зовут Маристерн. Он маг Вуду 7-го уровня, который также сбежал из башни Азура. Я не думал, что он найдет мастера так быстро, ха-ха-ха». Линк не проявлял особого интереса к этим словам, но вместо этого пристально смотрел на палочку скелета мага. Эта палочка показалась ему такой знакомой. Линк был уверен, что он видел это в игре раньше, хотя это может немного отличаться от того, что в игре. Линк никак не мог подтвердить свои подозрения, но он знал, что в палочке должно быть что-то значительное. «Вэнс», — сказал Линк, — «ты узнаешь палочку в руке Маристерна?» «Палочка», — ответил Вэнс, — «дай-ка я посмотрю». Затем Вэнс отвел свои пылающие глаза от мечника к магу. После тщательного изучения его в течение примерно 10 секунд, Вэнс, казалось, внезапно прыгнул в шоке. Линк, возмущенным голосом сказал Лич, «боюсь, что мы не сможем выиграть этот бой сегодня. Мы должны вернуться на время. Что ты имеешь в виду?» Селин задала точный вопрос в голове Линка. «Я был слишком опрометчив», — сказал Вэнс, когда он ударил головой в раздражении. «У Маристерна в руке очень мощная палочка. Ее полное название — это ночной взгляд, палочка темного арбитра. Среди всех палочек эпического качества, связанных с темной магией, это, безусловно, одна из трех самых мощных палочек. Его самая большая сила заключается в том, что он позволяет держателю палочки мгновенно накладывать одно заклинание уровня 7 в день. Мгновенное заклинание и заклинание 7-го уровня». Линк и Селин смотрели друг на друга. Они оба поняли, что это означает, что противник может атаковать и мгновенно убить хотя бы одного из них только одним движением. И если противник использовал подложки Дрианса, чтобы поймать их в середине и наложить на них атакующие заклинания широкого диапазона, то Линк был уверен, что даже его размерный прыжок не сможет спасти их тогда. Кроме того, такая небольшая битва не гарантировала бы использование бесценного белого пророческого камня. В целом, этот мощный противник доставил бы просто слишком много хлопот, чтобы бороться, и лучшее, что они должны сделать сейчас, избежать битвы. Все они видели, как эти две фигуры теперь были всего в 100 футах от того места, где они прятались. Это был их последний шанс убежать. «Давайте ненадолго спрячемся в пещере», – прошептал Линк. «Как только маг уйдет, мы вернемся и разберемся с мечником. Это единственный выбор, который у нас есть», – сказал Вэнс, кивнув. Затем они начали украдкой убегать. Но они сделали только 3 шага, когда заметили, что маг Вуду застыл на месте, как будто он что-то почувствовал. Затем он направил глаза прямо на то место, где прятались Линк и двое других. «Что случилось?» – спросили Дрианс с нетерпением. «Он еще ничего не почувствовал». «Наверное, ничего», – сказал Маристерн. «Но мне кажется, что что-то не так». Он отвел взгляд в сторону Линка и продолжил идти вперед. Только боги знали, как промокли Линк и Селин в холодном поту. Они смотрели друг другу в глаза и отчетливо видели благодарность за свою удачу. Даже Вэнс был так напуган, что они могли слышать, как его зубы стучат. Трое затем продолжали совершать побег под прикрытием заклинания «Бесследный». Они двигались как можно быстрее, даже быстрее, чем Дрианс и Маристерн. Дрианс шел с Маристерном ко входу в зал, и они оба остановились там. «Вернись и скажи своему хозяину», — сказал Дрианс, — «что все в этой пещере принадлежит мне. У него нет претензий на это место. Больше нет необходимости посылать сюда посланников. С этого момента мы враги. Вы пожалеете об этом», — Дрианс, — ответил Маристерн ровным тоном, не показавшим никаких следов эмоций. «Ха, да, я сожалею, что впустил тебя в свой подземный дворец», — парировал Дрианс с холодным насмешливым тоном. Затем он развернулся и вышел из поля зрения. Маристерн затем продолжал выходить из места очень медленно, не создавая никакой угрозы для Линка и отдыха от их побега. К тому времени, как он добрался до входа, все трое были надежно спрятаны за гигантским валуном в пещере почти в 200 футах. Линк, Селин и Вэн спрятались в пещере в течение 5 секунд, когда Маристерн вышел и произнес летающие заклинания без каких-либо пауз или подозрения и вылетел к морю. Летающие заклинания не были безопасны для использования над землей, где кто-то мог заметить вас, и поэтому направление Маристерна было вполне нормальным решением, которое принял бы маг. «Теперь мы в безопасности», — сказал Вэнс. «Его больше нет. Мы должны вернуться в подземный дворец и разобраться с Дриансом». Линк, конечно, не возражал против этого. У него нет заботы о Дриансе теперь, когда он увидел этого человека. Прямо сейчас, когда маг Вуду ушел, Линк был уверен, что они могут легко убить некроманта и его подчиненных и вернуть подземный дворец. Тем не менее, он чувствовал, что что-то не так с магом Вуду. Он надеялся, что это не слишком хорошая идея вламываться в подземный дворец, когда Маристерн только что был здесь несколько минут назад. «Мы обязательно ликвидируем Дрианса», — сказал Линк. «Но я думаю, что мы должны подождать еще полчаса, чтобы быть в безопасности. Мы должны подождать здесь и посмотреть, есть ли еще какие-то изменения, прежде чем войти. Селин согласилась с этим предложением. Ее взгляд все еще был заперт в направлении, куда полетел Маквуду. «Честно говоря», — сказала она, — «я была уверена, что Маквуду видел нас. Этот человек пугает меня по какой-то причине. Тогда давайте подождем», — кивком сказал Вэнс. На самом деле он не чувствовал себя так, как Селин, но он не возражать. Терпение было одной из вещей, которыми вы бы овладели, когда прожили 1000 лет. Они терпеливо ждали у моря. Примерно через 10 минут Селин увидела фигуру человека, летящего в небе. «Кто-то там наверху», — она сказала, указывая вверх. Он вернулся. Линк посмотрел вверх и увидел смутное черное пятно в небе. Пятно быстро приблизилось к ним, и очертания фигуры вскоре стали понятны его глазам. Это был действительно Маристерн, который вернулся после того, как, казалось бы, улетел. «Какой зловещий парень», — заметил Вэнс. «Он, должно быть, обнаружил нас только сейчас, но сделал вид, что это не так». Вэнс считал свою удачу, когда понял, что чуть не попал в ловушку хитрого ублюдка. Если бы они ворвались в подземный дворец прямо сейчас, они были бы загнаны в угол изнутри дворца и снаружи. Тогда был большой шанс, что все трое были бы мертвы. Вскоре после этого Маристерн упал примерно в 300 метрах от секретного входа в подземный дворец. Линк и двое других заметили, как они не могли обнаружить ни малейших колебаний маны от тела Маристерна. Хитрый маг, должно быть, использовал заклинание маскировки или магическое снаряжение, чтобы замаскировать свою ауру и ману, чтобы подкрасться к ним сзади. Маристерн приземлился на поверхность моря и прошел по воде весь путь до входа в подземный дворец без каких-либо остановок на его пути. За валуном Вэнс думал о том, каким захватывающим был сегодняшний день. Подумайте об этом, они устраивают засаду на засаду. Он чувствовал себя живым и взволнованным впервые в буквальном смысле. «Что нам теперь делать?» — Вэнс спросил Линка. «Мы следуем за ублюдком под землей», — теперь он признал экстраординарный ум Линка. «В этом нет необходимости», — ответил Линк, качая головой. «Этот человек может мгновенно наложить заклинание уровня 7. Если мы последуем за ним сейчас, это будет слишком рискованно для нас. Все, что нам нужно сделать сейчас, это разжечь небольшой огонь». «Зажечь немного огня?» — спросил Вэнс смущенно. Селин мгновенно поняла намерение Линка, и это заставило ее усмехнуться. «Дорианс и Маристерн, похоже, не очень понравились друг другу», — сказала она. Дорианс не пошевелил пальцем из уважения к мастеру, но если он увидит, как Маристерн пробирается обратно в его подземный дворец после того, как увидел его, что он сделает. Как только Селин так выразилась, Вэнс начал понимать, кто такой Линк. Он потер гладкий череп и вздохнул. «Ао, я чувствую себя таким старым», — сокрушался он. «Кажется, мой мозг проржавел после такого долгого покоя. Не думаю, что смогу догнать вас, молодые люди». Затем, после рассмотрения вопроса на некоторое время, Вэнс внезапно рассмеялся и сделал предложение. «Я тоже темный маг, как и Маристерн, вы знаете», — сказал он. «И мои навыки и сила наравне с ним. Очевидно, я лучший из нас троих, кто зажжет этот маленький костер. Вы просто смотрите на меня, дети». После разговора Вэнс скрытно прокрался в подземный дворец, который он построил сам много-много лет назад. Глава 200. Начало всех ошибок. Идея Маристерна была проста. Он заметил несколько незваных гостей в подземном дворце Дорианса. Его план состоял в том, чтобы спрятаться в безопасном месте, пока эта группа злоумышленников сражалась с Дориансом. Лучше всего было бы, чтобы они оба получили серьезные ранения, ослабив свои боевые возможности. Тогда он появится и пожнет все блага. Это был идеальный план. После отливки высокого уровня заклинания невидимости на себя, Маристерн медленно пополз в переулок в подземный дворец. Это был уже третий раз, когда он проходил свой маршрут. Он четко помнил положение двух воинов-скелетов на обочине переулка и умело избегал их, после чего он быстро добрался до зала охраны. Зал был очень тихим, так как Дориан свернулся в глубины подземного дворца. В зале охранные звери неустанно патрулировали территорию, не давая никому возможности проникнуть во дворец. Если охранные звери все еще здесь, это означает, что они еще не прибыли в эту область. Они группа трусов, которые были бы обескуражены небольшой неудачей. Маристерн не мог понять, это было странно. Маг, который мог бы наложить такое изысканное и тонкое скрывающее заклинание, определенно имел бы сильную магическую основу. Он должен быть как минимум магом 5 уровня. Такие люди обычно были жизнерадостны и амбициозны. Как они могли так легко сдаться? Возможно, я ушел слишком рано, но это невозможно. Я ушел почти сразу. Если другая сторона не сдалась, они уже должны быть во дворце, это плохо. Он ахнул. Маристерн вдруг вспомнил об еще одной страшной возможности. Хотя он заметил присутствие своих оппонентов, он не учел, что они могли заметить и его. Точно так же, в то время как он думал пожинать все преимущества, не пошевелив пальцем, его противники также могли предсказать его действия. Если эта группа незваных гостей, на самом деле, ждала меня, чтобы войти в этот дворец снова, нет, я должен выйти немедленно. У Маристерна началась паника. Маристерн был сильный и догадливый маг. В момент небрежности он подвергал себя опасности. Однако в тот момент, когда он понял, что что-то не так, его инстинктивная реакция заключалась в том, чтобы сначала обеспечить его безопасность. Увы, это была битва между могущественными магами. Можно было бы проиграть всю битву, если бы была допущена хотя бы одна маленькая ошибка. Возможность возвращения тогда была близка к нулю. В тот момент, когда Маристерн был готов уйти, он увидел бледно-фиолетовый светлый шар, направленный прямо к нему из темного переулка позади него. Заклинание темной магии 4-го уровня, теневой распад. Маристерн был потрясен этой внезапной атакой и сразу же наложил защитное заклинание в ответ. Затем появились три темно-зеленые светлые сферы, которые начали вращаться на большой скорости вокруг его тела. Затем это создало прозрачную рябь, которая использовала три световых шара в качестве узловых точек для создания светового купола. Защитное заклинание. Трехсторонний барьер. Заклинание 4 уровня. Стоимость. 410 очков. Эффект. Создает сильный барьер, который может защитить от физических, элементных и мистических атак. Примечание. Гордость и радость Маристерна. Венс и Маристерн были магами 7-го уровня. На нынешнем Фируманском континенте это было почти так же мощно, как можно было получить. Кроме того, они оба были монстрами, которые жили в течение бесчисленных лет. В тот момент, когда они произносят заклинание, это обычно не будет заклинанием ниже уровня 4. Они также могли бросить их все мгновенно, сделав их чрезвычайно грозными врагами. Однако Маристерн был вновь застигнут врасплох. Заклинание теневого распада, которое Венс произнес в последний момент, резко повернулось и взорвалось в переулке позади Маристерна. Громкий звук взрыва был слышен, когда темно-фиолетовая миазма разошлась во всех направлениях. Маристерн был совершенно ошарашен. Охранные звери остановились и повернулись к двери в коридоре. В этом направлении стоял Маристерн. В то время как трехсторонний барьер на его теле не излучал сильного свечения, он был достаточно привлекательным в темной подземной камере. Звери охраны немедленно начали по волчьи выйти, пробираясь к Маристерну. Это было ужасное зрелище, когда 30 воинов уровня 5 шли прямо к вам. Несмотря на то, что Маристерн был магом Вуду 7 уровня, он был слегка взволнован. Он знал, что его противниками были не только эти звери. Был сильный темный маг, который все еще прятался в тени. Кроме того, волшебный мечник Дарианс также окажется довольно хлопотным. Это плохо. Маристерн ахнул. Он понял, что попал в ловушку.